Забей на это. Лучше найди источник и соедини меня с ним. Ох, отец мой, Рикуда, да тут этой чакры столько, что мне на еще один хвост хватит. А 10 хвостов — это уже серьезная такая заявка. Все это великолепие должно стать нашим. Ультимативно заявил 9-хвостый Еври. Лис, ты сейчас серьезно? То есть, оказавшись непонятно где и как, да еще без напарников и даже врагов-преследователей, тебя интересует только чакра? От такого подхода лиса я был достаточно шокирован, чтобы начать разговаривать с ним вслух. Ну, мы либо в прошлом, либо в будущем, совершенно спокойно ответил лис. Какого, КХМ, с чего ты так решил? Взял себя в руки я, но недостаточно, чтобы перестать говорить вслух. Ты же помнишь о ментальной связи, Биджу? Ну, той самой, по которой я Шукаку твои сны транслировал, когда его Джинчурики прибыл в Коноху. Так вот, через нее я сейчас ощущаю другого себя. Пусть расстояние между нами слишком велико, чтобы я мог докричаться до иной своей версии, но учитывая, что это все же я, было бы странно, если бы я не смог ощутить самого себя на любом расстоянии. И сам факт существования сразу 2 9-хвостых намекает, что мы не в своем временном потоке. Все ясно. Лекция – это последнее, что я ожидал услышать от лиса. Однако, за эти сутки это уже второй раз. Ага, ага, ага, будь. Полностью осознал я проблему и быстро метнулся проверить систему. Там все работало как часы, но, к примеру, окно репутации хоть и отображало все, как и прежде, но все надписи там стали серыми, заблокированными. Мда, в общем-то логично. В местной Конохе меня либо не знают, потому что я еще не родился, либо там моя сильно взрослая копия. Впрочем, судя по дате из все той же системы, я еще не родился, причем, не просто не родился, до моего рождения еще лет 7. А если еще точнее, то до моего рождения 8 лет и 4 месяца. Так что там еще мои мама с папой живы, даже было желание их увидеть. Но вместе с тем у меня есть понимание такой простой вещи. Они сейчас еще не любящие родители, неопытные шиноби, способные по косвенным признакам, чакре и внешним данным действительно понять, что я их сын, и отреагировать на это адекватно. Нет, они сейчас и сами подростки. И встреча с ними в самом худшем случае сломает мне образ родителей, уже сложившийся в голове. Так что ну нафиг и в Коноху я не ногой. Уж лучше ту же Цунаде встретить, сейчас ее комплексы еще не в терминальной стадии, плюс мое владение Макутаном, нарутотерапия и схожесть с ее младшим братом могут помочь в ее удержании или уже возвращении в деревню, и все пройдет куда лучше, чем уже было в будущем. По крайней мере, в этот раз она еще не настолько ушла в жалость к себе, чтобы бить детей. Хотя, если принять за аксиому мысль всяких фантастов, ни разу в прошлом не бывавших, но орущих, что то неизменно и нельзя поменять какие-либо события в прошлом, для изменения в будущем, то встреча меня и Цунаде так и не состоится. КХМ, ладно, хватит самого себя запутывать всеми мыслями. Сосредоточимся на имеющемся. Первое, где со Скискибой? Второе, что мне вообще делать? Нет, это-то понятно. Да, абсолютно понятно. Тебе надо выкачать всю чакру из этих труб и влить в меня. Это самое ближайшее будущее, первичная цель и наиболее легко воплощаемая задача. Твои друзья неизвестно где, а вот трубы у тебя перед носом. Кажется, идея лиса стать 10-хвостым перерастает в легкую манию прямо на глазах. Хотя казалось бы, зачем разумному куску чакры еще больше чакры, которой у него и так неприлично много. Вот ты где, ушлепок. А ну отвечай, что ты с нами сделал? Какого черта тут происходит? Где мы вообще находимся и куда ты дел засранца Кимимару? Заорала стоящая на стене одной из башен лжеанка. Почему из всех возможных вариантов именно ее закинула вместе со мной? И да, только сейчас мне в голову пришла умная мысль, что не надо было разговаривать вслух, это меня пипец как демаскирует. Особенно учитывая, что не выдавая я себя звуками, и статус Курока меня бы надежно скрыл ото всех. А если бы все в этом городе были моими врагами, и на шум уже бы слеталась целая армия вражеских элементов. Эй, ты чего молчишь? Отвечай, живо. Для убедительности в меня стрельнули россыпью кристаллов, прошедших через мое тело под гидратацией без какого-либо сопротивления и даже не попытавшихся меня в себя заточить, что намекает на наличие логики у моей оппонентки. Она явно сначала собирается получить сведения о происходящем от меня, что будет сложновато сделать, если я окажусь в кристалле. Эй, а может не стоит сражаться посреди улицы в неизвестном нам городе? Мне бы не хотелось привлекать к себе внимание кого-то, пока я не пойму уровень возможной угры. Будь, накаркал. Последние слова я сказал, уже уворачиваясь от двух стальных копий, вспахавших грунт и срезавших дерево, рядом с которым я был. А в нашу служанка сторону уже летела куча марионеток, причем, далеко не деревянных. Да блин, это что, город кукловодов-модернистов? А судя по тому, что в марионетках используется еще и металл, да и часть из них вместо копий и каких-то странных лезвий имеет вместо рук настоящие миниганы, как бы намекает, что это за хня вообще такая. Еще мне очень не нравилось их количество. Я помню, что Сосари, считающийся неоспоримым гением, мог использовать сотню марионеток, тут же их было раза в 4 больше этого числа только навскидку. С такой толпой кукловодов я сражаться не имею ни малейшего желания. Эй, поддельная Анка, что ты там ляпнул, мелюзга? Оскорбилась Кунаичи. А вот за мелюзгу обидно, она сама всего года на 3 старше меня. Ну, на глаз, так-то она и ровесницей Цунади может оказаться, в мире шиноби с возрастом вообще те еще фортили могут быть. Неважно. Предлагаю пока забыть о наших небольших конфликтах, и вместе выбраться из города. Это однозначно будет проще сделать вместе, предложил я. Небольших конфликтах. Да ты охренел. Если бы не ты, я бы уже доставила эту эсеручиху Арачимарусами, и спокойно бы отдыхала. Это нифига не мелкий конфликт. Да я тебя сейчас прикончу. Не стала слушать доводы меня и разума Кунаичи. Дура. Кратко резюмирую. Плеснув немного чакры леса и с места прыгая метров на 8, до ближайшего здания, а после уже на соседнее, потихоньку забираясь вверх, дабы осмотреть местность с высоты и понять, куда мне двигать, и попутно увеличивая расстояние между собой этой долбанутой и толпой марионеток. Как ты меня назв, эй, ты куда это? Раздалось от этой особы. Куда-куда, от тебя подальше. Буду я еще помогать своему противнику, с которым еще пару минут назад были готовы прикончить друг друга. Я еще готов был объединиться с ней перед общей и куда большей угрозой, это было бы логично. Но вот так, вписываться за даже сейчас готового меня порвать врага. Я не настолько дятел. А еще, кажется, речь Хидана оказала на мою нежную детскую психику страшное воздействие, ибо все больше и больше я замечаю в своей речи слова паразиты. Хва, ну вот, опять. Примечание к части. Желающим спасти очередного автора от голодной смерти присылать пожертвования в фонд голодающих авторов. Яндекс.Деньги, https://2/1001.38.23.40.9.84i или 4276/5500/3399/3349. Не будьте равнодушными, продуктивных авторов даже меньше, чем дальневосточных леопардов. Заранее благодарю. П.С. В этот раз прошу без игнора, с этими задержками ЗП уже живот к спине липнет. П.П.С. И спасибо семерым, скинувшим хоть что-то с прошлой просьбы. Вы замотивировали меня достаточно, чтобы я выдал новую главу меньше, чем через сутки от прошлой и уже обдумывал следующую. Глава 109. Стоя на вершине одной из башен, я думал, зачем я вообще сюда полез, что теперь делать? Нет. Первым делом я точно должен банально отступить куда подальше и отдохнуть, а то я так-то только-только из боя, затем забега, причем, во время которого активно использовал чакру леса, а целый час бегать под покровом его чакры нехило так убивает выносливость. Меня спасает только то, что у меня хорошие гены и мои тренировки на эту самую выносливость. Не стоит забывать и о растратах чакры, а это помимо просевшего резерва еще несет и ментальную с физической усталость. Ведь чакра это как раз таки энергия тела и духа, ну и такая мелочь, у меня вообще-то до сих пор кусок костяного лезвия в пузе. Марионетки же явно настроены враждебно, так что в городе мне не отдохнуть. Лжеанка, она свою судьбу выбрала сама, так что по факту мне осталось лишь выбрать направление для дальнейшего отступления, поскольку, оклематься да хоть сколько-то нормального состояния я могу и в окрестностях этого города, но вот полностью выздороветь и отдохнуть я бы предпочел как можно дальше от него, поскольку тут мне не рады, и проверять, насколько сильно, мне не хочется. А отлежаться мне надо пару дней, в идеале так неделю, пара вылезших дебафов как бы намекают на это. Нет, Я отлично понимаю, что мне сюда придется вернуться, чтобы понять, как мне переместиться назад. Ясно же, что аномалия находится где-то в городе, и либо была запечатана, либо все еще запечатана, смотря, когда ту печать поставили, и на чем она стояла. В общем, пока лишь ясно, что мне надо в центр города, и проверить там то самое место, из которого я в своем времени попал в прошлое. Но идти туда в таком состоянии, верх глупости. Нет, десяток марионеток я разберу даже сейчас, но их тут сотни. А уповать на незаметность, можно. И я даже попробую так сделать, но позже, когда восстановлюсь и особенность Курока не будет единственным козырем. Ведь вполне возможен вариант, что если эти марионетки такие все из себя современные, то и для их камер, окуляров, глаз я буду как на ладони и Курока на них не подействует. Прямое подтверждение этому, летящие сейчас к крыше башни марионетки, хотя я вполне ушел из их поля видимости пару минут назад и уже должен быть незаметным. Итак, куда податься? На северо-западе знакомый лес, сейчас с башни кажущейся ближе, и можно отступить туда. Плюсы, знакомая территория, все же, как Шиноби Канахи, я куда больше привычен к лесу, нежели пустыне, легко смогу там затеряться и переждать нужное время. Минусы, далеко до любого поселения с той стороны, патрули моей деревни там не ходят и в общем-то, мое лечение и обеспечение едой ложится на мои плечи. Прикрыть или помочь никто не сможет. Второй вариант ждет меня на юго-западе, где-то вдалеке в пустыне виднеется черная точка, точки, в общем, некий неподвижный объект, но, это буквально кот в мешке. Данным объектом может быть некая скала или иная возвышенность, мираж, оазис или же поселение. Плюс до объекта куда дальше, чем до леса. С одной стороны это хорошо, чем я дальше отсюда, тем мне спокойней, а с другой, это плохо. Как я уже упоминал, место может оказаться хреновым укрытием, а больше ничего рядом с тем набором точек нет, так что прятаться где-то еще не выйдет, в то время, как лес тут тянется на десятки километров. Стоит учитывать еще один фактор. Рано или поздно лжеанка остынет, начнет уставать и решит сваливать, скорее всего в сторону леса, да и вряд ли у нее будет время на размышления, как сейчас есть у меня. Так что рванет она в наиболее знакомую среду обитания. Ну, это если опомнится, остынет, не слишком увлечется и вообще выживет. И сталкиваться с ней я не хочу. Лес хоть и большой, но далеко уходить я не собираюсь. Так что вариант встретить эту особу, процентов так 50 имеет. Особенно с учетом моей чакры, которую может ощутить даже совсем уж начинающий сенсор. Хотя, прямо сейчас как раз наоборот, чакры у меня осталось не так уж и много, но по мере отдыха я буду фонить все сильнее. Ты достал. Просто вместо северо-запада иди чисто на север. Там тот же лес, только до него бежать дальше и тот его участок тебе не знаком. Но для укрытия нам большего и не надо, верно? Не выдержал Кьюби. Знаешь, ты прав. Что-то я тормозить начал. Видно, совсем уже устал и вымотался, что ум за разум заходит, отвечаю тому вслух. Мне так сейчас удобней, плюс, как-то банально приятней слышать свой голос в ситуации вроде этой. Ну, когда ты один, в полной шпе и надеяться тебе ни на кого. Да еще и напарники тоже потерялись, и за них ты волнуешься не меньше. Что же касается незаметности, о ней можно не волноваться, все равно первая из марионеток преследователей уже поравнялась со мной, и я уже плюну. Применил по ней технику небесного плача, атаковав водяными синбонами из рта. Добавляю немного чакры леса в СЦЧ, ощущая, как неприятно дернуло каналы в ногах, и одним прыжком добираюсь до крыши соседней башни, затем еще, еще и еще. Попутно создав несколько теневых клонов, дабы те отвлекли марионеток и даже сломали несколько. В общем, оставляя тех между собой и преследователями. Секунд 40 и я уже вышел за пределы города, двигаясь на север, по варианту леса. Спустя некоторое время, последний развеянный клон и отсутствие погони, я сбавил скорость и перешел только на свою чакру. С одной стороны перестала дергать и жечь чакра каналы, а с другой мне словно в уши ваты набили, начали болеть мышцы, и появилась легкая одышка. Какого, Биджу? Ты что хотел? О напряженном бое, расходе чакры и необходимости хотя бы обработать повреждения я промолчу. Как и о забеге, уже втором после боя, с лишним предметом в организме. Зато о своей чакре я могу много тебе высказать. Не стоит забывать, что ты почти с ней не тренировался. Да ты даже не в каждом из критических моментов обо мне вспоминаешь. А если чисто по времени, то это было самое долгое твое использование моей чакры. Причем, в режиме одного хвоста ты пробегал от места столкновения с Кимимару, и вплоть до руин, почти час. Час. Да и после подбадривал себя порциями чакры все остальное время. Ты, конечно, мой джинчурики, но аккуратней что ли. Тут тоже нужна привычка, а ты, можно сказать, сначала отмахивался, а потом как начал ей пользоваться. Еще бы часик и ты уже начал бы наносить себе откровенный вред. Да ты и так переборщил. Вот если бы ты годами тренировался в использовании моей чакры, покров, учился выпускать хвосты у покрова, тогда да, сейчас ты бы даже не запыхался. Но, Наруто, просто признай, ты боишься моей силы, странно хмыкнул под конец Лис. Только давай без этих клишированных разговоров. Мне просто было не до твоей чакры. Тем более, что от каждого ее применения у меня рос резерв и падал контроль, который у меня и без того был в полный, просто в полный, ибо еще даже нет такого обозначения, чтобы оно точно отражало суть моего контроля чакры в детстве. Да и я сильно сосредоточился на стихии. Вот сейчас да, уже можно что-то добавить к стихии воды. Ну и да, я не столько боюсь твоей силы, сколько не желаю полагаться только на нее, я хочу и сам из себя представлять что-то, а не быть просто джинчурики. В этот раз я отвечал уже в уме, здраво опасаясь сбить дыхание при ответе вслух. Разница. У тебя есть сила, мощнейшая сила в этом мире, а ты ей не пользуешься, недовольно отозвался Лис. Эх и самомнение у него. Мощнейшая сила, да если бы так. Мадара нас в бублик скрутит, сколько бы я хвостов не выпускал. Пейн в принципе тоже очень неприятный противник, а Кагуя я вообще молчу. Против той все 9 биджу будут смотреться бледно. Однако, Кагуя, читер, но вот Мадара и Хаширама свои силы получили сами, кропотливым трудом, тренировками, битвами. Во-первых, я слышу твои мысли, поскольку ты реально слишком долго пользовался моей чакрой, и какая-то ее часть в тебе еще плавает, так что у самого тебя самомнение огромное. А во-вторых, меня вообще давно мучает вопрос о той, кого ты назвал читером. Но пока вернемся к этим двум уродам. Почему уродам? Перебил я Лиса. Да потому, что один со своим шаринганом взял меня под контроль, чтоб этих учих все же вырезали. А второй вообще что-то сделал, и я потерял силы, уснул, а после вообще очнулся запечатанным в его женушку. Причем, не просто запечатанным. Нет, я был буквально прибит к полу и на нем же распят. По сравнению с ее печатью и таковой у Кушины, в твоей более чем комфортно, и водичка теплая. Да ты достал уже с этой водичкой. Я это один раз лишь ляпнул в наш самый первый разговор. Ты мне что, это теперь вечно вспоминать будешь? Вырвался у меня крик души. Хоть я уже и достиг леса, но в него однозначно стоит еще углубиться, просто на всякий случай. Пока ты будешь так реагировать? Однозначно да, ответил девятихвостый тролль. Явно лишь выдающий себя за Лиса. Давай уже вернемся к Мадаре и Хашираме и тому, что ты хотел о них сказать. Устало вздыхаю, привалившись к дереву. Все, больше не могу. От края Лиса я отбежал, сразу меня не найти, и хватит мне этого пока. Все, вытаскиваю эту пакость из тела, латаю себя и жрать. Костяной клинок был извлечен из моей тушки, и я точно не хочу пережить это снова. Даже навык мазохиста не помог, который сейчас подозрительно мигает. Да все просто. Ты прав, относительно того, что свои силы они развили сами, но в то же время, у них еще и была родословная, сделавшая чуть ли не полдела за них, продолжил Лис, в чьем тоне веяло легким сочувствием. Если выяснится, что это воплощение ненависти еще и так резко продолжило разговор для того, чтобы я отвлекся от боли и сосредоточился на его словах, то я обзову свою нарутотерапию своим самым страшным навыком и даже посочувствую Лису, у которого просто не осталось вариантов, кроме как стать жертвой этого умения. Я же тем временем превращаю свое тело в воду и воссоздаю заново, уже без раны, но с еще немного просевшей чакрой и уставшим организмом. Все же на закрытие раны ушла чакра, которая, как уже упоминалось, смесь телесной и духовной энергии. Так что можно сказать, что вместо одной, но серьезной травмы, я этот урон распределил по всему организму. Потому остальные, не столь значимые повреждения, я заделывать не стал. Само заживет. Так-то ты прав. но и у меня родословная не хуже. Как минимум с Хаширамой посоревноваться я точно могу, на что намекает мой Макутан, отвечаю, выхватывая свиток с едой и распечатывая. Чего? Смотрю на кусок стали. Нет, не так, стальной обшивки. Кажется, в числе прочего ты забыл оставить свитки с разобранным тобой поездом из страны Снегодома, хмыкнул Лис, умудрившись одной интонацией передать, какой же я дебил по его мнению. Впрочем, прямо сейчас наши мнения совпадали. Ай, забыл и забыл. Так, значит вот этот свиток. Запечатал я кусок обшивки назад и достал нужный свиток. Еда, боже, как это здорово. Все содержимое свитка, собранное мне Хитоми, было съедено в рекордные сроки, и я потянулся за вторым. После чего и его содержимое ополовинил. Впрочем, у меня еще три таких свитка должны быть. Да и сам я могу чего приготовить. Эта мысль мелькнула у меня, когда я уже начал откровенно клевать носом, после чего молодой организм скомандовал отключение, игнорируя мигающий статус мазохиста. Впрочем, по моим ощущениям, меня разбудил голос Лиса уже через пару секунд, стоило мне сомкнуть глаза. Но вот затекшие ноги и солнце, уверенно идущие к закату, намекали, что я тут провел уже полдня. Ну че, хе, чего тебе? Хриплым голосом произношу, после чего вытягиваю из свитка фляжку с водой. Кайф. Тут ощутил неподалеку эмоции гнева и отчаяния. Судя по тому, как они переплетаются вместе, объект явно женщина. И два источника легкой злости. С учетом, как ты всем и всегда бросаешься на выручку, думаю, тебя эта информация заинтересует, хмыкнул Лис, голосом передав, что он думает о моем желании спасать вся и всех. Кашусь на свой статус, в котором жизнь не дошла до полной еще на треть, чакру, показывающую мне полупустой резерв, на строчку дебафов, один из которых повреждение каналов чакры, который уйдет только через 2 часа, а сейчас его еще и усугубить можно. И принимаю единственное верное в данном случае решение, обращаясь к Лису. Показывай, куда топать. Как минимум посмотреть, кто там сражается стоит. За всех заступаться я не буду, но, вдруг это кто-то важный для меня. Или кому-то реально нужна помощь, и могу ее оказать. И эх, сложна жизнь паладина, ой, сложна. И писк системы стал совсем уж нестерпимым, после чего у меня перед глазами само вылезло окошко статуса мазохиста, и эволюционировало, предлагая мне выбрать вариант эволюции. Мда, к этому давно шло. Но я почему-то думал, что понадобится что-то эпичней, нежели, а, нет, сегодняшний день у меня был более чем эпичен. Итак, что мне там предлагает система? А система предлагала следующее. Адепт Слааниш, перевод боли в удовольствие. Усиление 5 чувств и ускорение центральной нервной системы в соотношении 1:1. Ученик Хапсиля, удвоение бонусов выносливости за уровень. Каждые 2 уровня навыка 1% сопротивления физ, урону. Каждые 10 уровней навыка 1% сопротивления всем видам урона. Теперь вы концептуально истинно светлый. Превозмогатель, появляется шкала пафоса. Шкала заполняется в зависимости от ваших действий. Каждая шкала снижает наносимый вам урон, а также усиливает ваши атаки. При достижении шкалой 100% вы не можете умереть и на вас не действуют законы мироздания. Культиватор, испытывая боль, вы можете повышать свои характеристики. Учитывая набранное сопротивление и терпимость боли, вам придется довольно сильно себя калечить для хоть сколько-то значимого прироста. И что же выбрать? Однозначно не первый вариант. От такого стоит держаться подальше. Пусть мне тут не предлагают пройти посвящение к Слааниш или реально пойти в ученики к Хапсилю, но первый вариант все равно нет. Второй, ну, смотрится неплохо, даже очень. И если я так никогда и не встречу своего названного учителя, как не встретил и лишу Веня, то почему бы и нет? Я даже понимаю, откуда этот статус вылез, тут явно с мазохистом сцепился навык паладина, как и в 4-м варианте лишу Вень вступил в контакт все с тем же мазохистом, а 1-й и 3-й намекают, что что-то в моей жизни надо менять. Но вопрос открыт, что же мне выбрать? Примечание к части. Желающим спасти очередного автора от голодной смерти присылать пожертвования в фонд голодающих авторов. Яндекс.Деньги, https://2/4100138234009849/4i или 4276/5503399/3349. Не будьте равнодушными, продуктивных авторов даже меньше, чем дальневосточных леопардов. Заранее благодарю. П.С. В этот раз прошу без игнора, с этими задержками ЗП уже живот к спине липнет. П.П.С. И спасибо девятерым, скинувшим хоть что-то с прошлой просьбы. И да, относительно выбора новой эволюции мазохиста, ваш вариант из четырех представленных и обоснуй почему именно он в комментарии. Так сказать, автору нужна помощь зала. Глава 110. ХМ, как ни странно, но если не брать в расчет название, то второй вариант определенно будет вкуснее. Третий тоже неплох, но, какой мне пафос. Это скорее соски подошло бы, а я могу давить либо холодностью, либо КВМ. В принципе, если отбросить название, то первый пункт вообще очень хорош в мире шиноби, где скорость реально может зарешать бой, но вот тут переступить я себя не могу. Последний вариант, вообще не вариант, тут даже сама система подсказывает, что качать его будет вот совсем бесперспективно. В общем, решено, выбираю второй номер, у него из явных минусов только один, стрёмное название. Наруто, ты чего застыл, нам еще идти и идти. И чего ты водишь руками в воздухе? У тебя что, контузия? Или пребывание более часа под покровом тебе мозги расплавило? Несмотря на колкую речь, в тоне лиса слышалось только заботы, а также много опасений, ибо в психах ему еще сидеть не доводилось. Впрочем, я его проигнорировал, смотря на свои характеристики, и понимая, я в глубокой шпе. Имя. Наруто Узумаки. Жизнь. 8904 я 9800. Запас чакры. 13625 и дробь 41022 и. Контроль чакры. 296. Уровень. 43. Опыт. 13724 и дробь 43000. Класс. Паладин. Параметры. Сила. 411. Ловкость. 411. Скорость. 459. Выносливость. 1633. Интеллект. 203. Удача. 777. КВИ. 777. Свободных очков. 455. Особенность. Демон Джинчурики V2 рецессивный ген Узумаки непризнанный внук Данза опытный спаситель постигающий лишь увень настоящий Синджуя, бараной, дурак. Силач 4 ловкач 4 выносливый 10 джекпот везения игрок плюс муравей 4 контроль. Выше среднего ощущения собственника любимец принцесс водопроводчик Мария. Пассивные умения. Курока экс дворецкий, ур 64 ученик Хапсиля, ур 1 холодный взгляд. Ур 99 стальные кулаки, ур 28 наблюдательность, ур 94 интуиция, ур 99,99%. Навыки. Божественный голос, ур 19 нарутотерапия, ур 99 золотой дипломат, ур 41 граница сферы без второго удара принудительный поход в горы свирепого тигра тайная техника марсианского стиля. Серия бесконечных пощечин техника теневого клонирования выброс чакры техника замещения техника перевоплощения техника передвижения по вертикальным поверхностям техника передвижения по воде Расинган. Подраздел техник подобия. Техника имитации зверя. Четыре лапы техника пронзающего клыка техника пронзающего клыка волка. Подраздел техник суитан. Дзюцу водяного пистолета дзюцу двойного водяного пистолета техника водяного сюрикена техника небесного плача техника водяной тюрьмы техника защитного пузыря техника водяных клонов прямой контроль воды обливание жертвы техника гидратации техника частичной гидратации техника водяных шипов техника разрывной волны техника водяного дракона техника стены воды техника ударной волны техника водяного столба подраздел техник макутан. Древесные клоны, древесная стена, частичное одеревенение, ускорение роста растений, регенерация тела за счет удобрений. В общем, прокачка на два уровня после всего, мной пережитого за эти сутки, логично. Подскочивший уровень жизни и чакра, тут тоже понятно, прямая зависимость от выносливости. Слегка подросшие параметры опять же списываются на весь произошедший со мной сегодня бред. Да я даже с новым рангом муравья не спорю, если уж даже система мягко так намекает, что Кимимару был вне моей весовой категории, то кто я такой, чтобы с этим спорить? Что реально удручало, вызывало крик боли, наполняло душу безнадегой, так это улетевший вниз контроль чакры. А ведь не далее, как перед сном сам вспоминал, что чакра у нас является слиянием телесной и духовной энергии, и только что накинул себе дохрена этой самой телесной. Ну и по себе еще с детства знаю, чем больше чакры, тем сложнее ее контролировать. И опять же, накинул сверху половину от своего резерва, да еще не смешанного типа, а именно телесной чакры. Шпа, как есть же. Это демонстрирует и мой заблокированный до восстановления прежнего контроля, как мне издевательски сигналит система, мой навык контроль, выше среднего. Думаю, время пришло, киваю сам себе. Время чего? Чему или кому пришло время? Эй, Наруто, ты меня пугаешь. Я только что ощутил, как у тебя резко увеличился резерв чакры, все же в этом плане я с тобой как раз чакрой связан, и вот так вот не бывает. Что там вообще творится? Лис был встревожен, опишем его состояние именно так. Вложить 105 свободных очков в контроль. Произвожу действие я. Пресвятой Рикуда, как хорошо, что я раньше эти очки не трогал, вот прямо как чуял, ощущал этот момент. А еще я теперь буквально одним местом чую, как медленно будет расти мой контроль чакры. Нет, даже не так, теперь мой контроль будет расти со скоростью беременной черепахи с расстройством опорно-двигательного аппарата. Да такой массив еще попробуй поконтролируй. У меня по чакре сейчас стабильный уровень КГ, причем не дохленькой деревеньки, вроде той же травы, а одной из великих деревень Шиноби. На этом фоне тот факт, что я выяснил максимальный ранг достижений, добив выносливого до максимума, и попутно узнал, что независимо от этого достижения, выносливость может расти и дальше, меня уже как-то не волновал. Как и то, что система мне так отчетливо намекнула, что выносливости на Цуми и соответствующий квест мне уже хватит. Откуда вообще такой прирост выносливости? Для начала помножилось на 2 имевшиеся, затем то же самое произошло с теми 5-10, что были из предыдущего навыка мазохист. То есть мазохист, ко всему прочему, давал мне на 100 уровне 50 выносливости, хаб, КХМ, ученик дает мне 100, то есть еще плюс 50 к предыдущим. Ну и выносливый 10 ранга накинул мне в эту характеристику, а также теперь благодаря этим двум навыкам, ученику и выносливости 10 ранга, получаемые мной очки в этом параметре умножаются на 3, то есть вместо единички будет 3, вместо 2, 6 и так далее. Ну и на этом халява заканчивается, прирост удвоения с ученика Хапсиля было разовым, жаль, хотя, с другой стороны, с учетом, что сейчас этот навык первого уровня, его качать легко, и если бы он удваивал бы мне выносливость всякий раз по мере своего роста, я бы уже на 10 уровне навыка не мог бы контролировать чакру вообще никаким образом. Да вы издеваетесь, вздохнул я, когда мне высветился прокачавшийся навык интуиции, за этот мой ход со свободными очками характеристик. Интуиция, ур 99,999%. Да просто дайте мне уже следующий этап навыка. Наруто, кто там издевается? Я никого вблизи не ощущаю. Разве что относительно той тройки, ХМ, нет, четверки, еще два шиноби, в стороне от первых трех, тянут злорадством. Так вот, кроме них я никого не ощущаю. Вновь попробовал дозваться до меня 9-хвосты. Ничего, все нормально. Указывай направление, мысленно ему отвечаю, меняя тему. Незачем одному биджу знать о некоторых провалах своего джинчурики. Хотя интересный и странный факт, даже с его чакрой в моем организме, он не видит системные окна, даже когда получает доступ к моему зрению. Запомню, хоть и не знаю, что это мне дает и что это может значить. Доведешь ты меня до инфаркта. Чуть левее. Вздохнул и тут же начал направлять мой путь лис. И вот так. Я максимально незаметно, ну то есть прогулочным шагом, нифига не скрываясь и разве что стараясь не шуметь, ибо навык Курока, наше все, КХМ, так вот, и максимально незаметно, но так, чтобы это не сказалось на скорости, двинулся в сторону, указываемую лисом. Довольно быстро достигнув нужной точки, я вначале услышал звуки боя, а через минуту, аккуратно скрывшись за деревом, и увидел происходящее на небольшой поляне, которая раньше могла и не быть поляной, несколько неровных пней и остовов деревьев на это неплохо так намекали. Первое, что мне бросилось в глаза, два убитых чунина Кири, их тела были словно высушены. Никогда еще такого не видел, ну, не считая книг о суккубах из прошлого мира, КХМ, куда-то не туда мои мысли свернули, кажется, я начинаю подозревать о еще одном минусе огромной выносливости. Хотя, 13 лет, может, просто гормоны активировались. Впрочем, это решаемо. Поговорю с дедулей, он выпишет мне пару препаратов, помогающих держать себя в руках, но не оказывающих вредного воздействия на организм, и все идеально. Так вот, два трупа шиноби тумана, теперь еще эти, не нравится мне эта тенденция, еще двое вполне живы и сейчас сражаются с не слишком высокой кунай чесуны, с примечательным цветом волос, темно-зеленым, впрочем, куда больше притягивали взгляд две пряди по бокам ее лица, ведь они были идеального, оранжевого цвета, уже только за это ее можно спасти. Твой фетиш на данный цвет истинного благородства, начинает меня пугать, завернул лис. Не хочу это слышать от тебя. Отправляю ему свою мысль. Наряд данной кунаичи состоит из обтягивающего топа без рукавов, оставляющего спину открытой и коротких штанов с обернутыми бинтами. Ну и вместо пояса тоже бинты. Впрочем, допускаю, что она просто была ранена в живот, хотя, бинты выглядят чистыми и свежими, но это еще ничего не значит. Оставшиеся Чунинкири и Джонин оттуда же активно наседают на эту особу, не давая ей разорвать расстояние и использовать ниндзюцу. Вот только она и с кунаем в руках очень даже неплохо отбивается от всех атак этой парочки. Хотя, ее все равно теснят, и судя по всему, вообще решили взять измором, и это правильная тактика, как обладатель системы, имеющий возможность отслеживать показатели всех троих, могу точно сказать, такими темпами через 3-4 минуты они ее точно прикончат. А может и раньше. Все же усталость ведет к ошибкам, а кунаичи начала выдыхаться. Но что смотрелось совсем уж странно, так это стоящие с другой стороны поляны, за спиной кунаичи, два шинобисуны, родной для нее деревни, которые, видя, что та проигрывает, лишь довольно ухмылялись. Видимо, это и есть та пара, от которой тянет злорадством по словам лиса. Наруто, ты же понимаешь, что их четверо, а она вообще может быть преступницей, ради убийства которой объединились две деревни, и то, что у нее не перечеркнут протектор, вот вообще не показатель. Не просто же так два ее сородича, или как там это у вас называется. В общем, не просто же так та пара из Суны за нее не заступается. Так что хоть раз, ну хоть один раз, изобрази из себя настоящего шиноби и не лезь в чужой конфликт, за который тебе не заплачено. Пожалуйста. Там как минимум два джонина, один на стороне Кири, второй из Суны, а она и одного вытягивает с трудом. Ты же уставший и полудохлый, если говорить откровенно. Ты там просто погибнешь. Не лезь, мне еще рано на перерождение. Да и от меня только половина, так что я не хочу проверять, что со мной будет после твоей смерти. Вдруг утянет к другой половине в живот синигами. Так что даже не думай, не смей. Ради меня, если тебе себя не жалко. Кажется, события последних суток окончательно доконали лиса, и он теперь считает меня конченным паладином, и он, в общем-то, прав. Неубедительно хмыкаю в ответ. Тогда ради Хитоми. Она расстроится, если ты погибнешь. Зашел с другой стороны лис, все еще неубедительно нащупывая кунай, отвечаю лису. Тогда ради дедули Данза. Он точно будет грустить, если ты погибнешь. А когда грустит глава корня, грустно и остальной Конохе. Привел новый аргумент лис. Хаем, аргумент не мог не признать я. Тогда ты. Договорить лис не успел. Метнувший взгляд за спину кунаичи Джонин Кири одним взглядом передал свою мысль парочке из Суны, и Джонин Суны, не скрываясь, поскольку кунаичи того все равно не видит, вытянул из-под сумка кунай и метнул его прямо в спину кунаичи. Ну это уже верх бесчестия для меня, дурак. Простонал лис, когда я рванул на перерез. Примечание к части. Знакомьтесь, Пакура, https://san971-си-854-528-ва1-сек-86, кс-е-7 шинобисуны, отданная туманником и ими же убитая ради налаживания отношений между Суне и Кири. Желающим спасти очередного автора от голодной смерти присылать пожертвования в фонд голодающих авторов. Яндекс.Деньги, https://ту. 41001382340098-4и или 4276-5500-3399-3349. Не будьте равнодушными, продуктивных авторов даже меньше, чем дальневосточных леопардов. Заранее благодарю. П.С. В этот раз прошу без игнора, С этими задержками ЗП уже живот к спине липнет. Пи-пи-эс, и спасибо шестерым, скинувшим хоть что-то с прошлой просьбы. Глава 111. И уже во время рывка вперед я получаю сообщение, что я, видите ли, своим действием автоматически принял задание на спасение дипломата пустыни. Фиговый из нее, похоже, дипломат, раз она оказалась в такой ситуации. А еще, меня одного смущает отсчет времени до некой второй волны. Впрочем, раз я это один вижу, то и смущать это может одного меня. А еще, влезать в новый бой, не восстановившись после старого, было не самым умным решением. Вот вроде тот шиноби Суны бросил кунай не сказать, чтобы мощно и быстро, и в здоровом виде я тот отразил бы своим, а сейчас плечо до конца не доворачивается, ни руку выгнуть для отражения оружия, ни кунай метнуть, заставив два орудия столкнуться. Пришлось ловить вражеский кунай телом, давая тому увязнуть вставшей под гидратацией жидкой тушке, но при этом не позволить кунаю пройти насквозь, как бы заставляя воду сгуститься чуть ли не до состояния желе, хм, а ведь вроде контроль у меня остался тем же, неужели сродство с водой умудрилось как-то вырасти? Или количество чакры в данном случае решает?